Глава 36. Началось все с подарков, и главным из них было признание королевством моих прав на захваченные земли. Вот уж не ожидал. С ханством Вэй они уже 100 лет за кусок земли спорят, а тут 2 отдали сразу. Ну, как отдали? Не помешали забирать. Сын короля торжественно зачитал указ, и меня начали поздравлять. Он же мне сделал и второй подарок. В течение 5 лет меня приглашают дать вассальную присягу королевству. То есть еще год после окончания защиты дают время подумать. В связи с этим я заподозрил, что могут быть какие-то ходы, чтобы заставить меня позаботиться о своей безопасности. Но поживем — увидим. Пен и Ольча скинулись, причем явно еще на той стороне моря, и подарили мне и Миле, тадам, механические висячие часы. Меньшие размером, чем у Готриба, да и стрелка только часовая, но красивые. Позолоченные, с камушками. Откуда деньги у них? Гвардейцы преподнесли сбрую на нового коня, седло, нагрудник и прочее. От Бурхиса получил 10 фигурок, изображающих любовников. Теперь полный комплект неприличных вещей от него. Игральные карты, книжка, ну и фигурки. Малоси подарил мутноватое, но большое зеркало. 20 на 20 см аж. А новые соседи, бароны Ракомуш и Окорок, чеканную посуду из серебра. Комплект недорогой, но на 2 десятка персон явно лишним не будет. Но больше всего мне понравился подарок от бургомистра. Идрин отдал шкатулку с золотыми и право проезда в город без пошлины. «Золото — это компенсация за ущерб», — шепнул мне при передаче подарка местной мафиози. «Ах да, Остин подарил подзорную трубу. Большая редкость тут». А Мейкел — золотые парные кольца, которые являлись еще и артефактами связи и идеально подошли под мой размер и размер Милы. Дальность связи до 15 километров. Не сильно-то и много, но чем дальше связь, тем реже встречаются и дороже стоят они. Время подарков закончилось. Приглашенный чиновник имперской канцелярии произнес положенные слова, и мы с Милой стали мужем и женой. Мила не блистала пышным платьем. Мы его купили еще в столице. Простое, с открытыми плечами, оно выгодно подчеркивало фигуру девушки. Длина чуть ниже колен, но это не мешало нам танцевать в паре. А потом она танцевала для меня. У них в пансионе, оказывается, был целый курс по танцам. Мне понравилось, и я уже хотел было завершить церемонию и уединиться с новой женой, как в шатер вошел сам король. «Гаррет и Мила, рад вашему союзу. У такой красивой пары наверняка будут очень красивые дети». Я дарю им маленького пони. Они вырастут, он тоже подрастет. Мы поблагодарили короля и продолжили праздник, а его величество, улучив момент, за локоток отвел меня к краю шатра. «Гаррет, насчет известной нам особы, спасибо за помощь. Я, как все с этими немытыми всадниками успокоиться, заберу ее у тебя». «Она на яхте, а яхта может мне пригодиться». «А, да, хорошо, что напомнил. Выдели мне номер на сегодня на яхте. Твоя свадьба — отличный предлог». А завтра уже некогда будет. Сбор и смотр войск. «Я сам там сегодня буду», — возмутился наглостью я. «Ну мы же в разных каютах. Поставишь полок звуковой и все», — уговаривал Флинт. «Ты же охрану притащишь. И потом, а если сдаст тебя кто жене, и она на меня злобу затаит?» Я вовсе не боялся жены короля, да и против аренды яхты был не против, но пусть видит. Мне тяжело. Жертвую своей репутацией для его радости. «Охрана на берегу будет. А на яхте только один твой новый матрос». «Он что, шпион?» — удивился я. «Маг-восьмерка, наемник. Специально нанялся для охраны. Врать не стану». «Ну вообще, а меня спросить?» — начал злиться я. «Я тебе 2 куска земли отдал, считай за так», — искренне возмутился Флинт. «Император мне отдал оба. Мало?» — торговался я. «Будешь вассалом, налог сделаю минимальный, 5%. «У меня не сильно больше будет, всего 10%. «А вообще, давай сниму у тебя яхту. На месяц. 200 золотом прямо сейчас». «Заманчиво, но не сильно это и много по моим финансам. А вот пожелания у меня есть». «Я весь одно большое ухо», — серьезно пошутил король. «На границе моего баронства нового и твоего королевства есть месторождение алебастра. Разрабатываем вместе. Прибыль пополам». «Знаю, читал сводки. Он твердый, вполне подойдет и для посуды, и для окон. Но там и дорогу делать надо, и охрану ставить, и рабов для работы набирать, а потом еще и распилить его надо, мастерские опять же строить. Отдача не будет большой, Но согласен, есть у меня человек, которому поручить могу это дело. Ты тоже от себя кого назначь? Горы как раз на границе. Давай возить сырье уже в столицу или порт мой. Дорогу к имперскому тракту по твоему баронству сделаем. Ближе и удобнее», — показал немалое знакомство с темой король. «Удивлен такими обширными познаниями. Ни капли не польстил я». «В моем положении за каждый золотой хватаешься», — поморщился король. «Я б с большим удовольствием вместе с тобой кого захватил. Или в столицу съездил бы. Там есть такие баньки, а в них девочки. В другой раз расскажу». «Был я в такой баньке, и девочки там были. Чуть не зарезали нас. Еле отбились», — вспомнил я. «Так вот, кроме месторождения и мастерской, я еще хочу небольшой порт поставить на моем куске побережья». «Где там ставить? Узкая прибрежная полоска земли. Мель рядом с берегом. Не помогу ничем», — отрезал Флинт. «Но и против не будешь». «По рукам», — торопливо сказал король, видя, что к нам подходит Идрин. «Ваше Величество, приглашаю вас переночевать у меня в усадьбе». «Я с бароном на яхте покатаюсь. Пошли», — кивнул он мне. «Тебя невеста ждет». Я бы с радостью свалил на яхту, но Мила была против, а перечить ей я не хотел. В результате, когда все собрались разъезжаться, уже была ночь. Ольчу и Пен я на яхту не взял. Вот нечего им там делать. Хотя они пытались выдумать доводы попасть туда. Но откровенно смешные. От Ригарда, разумеется, не отделаться. Выделив для начала каюту королю и дав необходимые распоряжения насчет Гвинереи, я зашел в свой номер люкс. Мила отчего-то нервничала, и я предложил выпить вина, поставив звуковую завесу. «Нет, спасибо. Неужели я твоя жена? Я до конца не верила. Еще пару месяцев назад я была воровкой в пансионе, и мне светила участь содержанки, а сейчас меня поздравляет сам король». Отказалась от выпивки Мила, высыпав поток слов на мои уши. «А через несколько дней будешь графиней. Потом родишь мне сына или дочку», — обнял я взволнованную девочку. «Гаррет, а почему я? Ведь я даже невинности не имею, не говоря уж о другом». «Да мало ли что у кого было, мне все равно. Главное, сейчас ты моя только, и ты себя недооцениваешь. Ты спокойна и уважительна ко мне. Ты хорошо обучена. Все положенные вещи для супруги аристократа знаешь. Ты красива, стройна». «В таком платье, конечно, но ты меня увидел в пансионском страшном одеянии», — горячо возразила Мила, перебив меня на полуслове. «С чего ты решила? Я тебя видел в спортзале, ты крайняя стояла, а там такая одежда была на вас, что все видно. Брючки в обтяг, рубашка тонкая. Я смотрел только на тебя, и в парке искал только тебя», — вдохновенно врал я. «Вот ты меня среди всех и заметил?» «Такие глаза, как у тебя, не мог не заметить. И волосы, шикарные волосы. Да ладно. Хотел утром отдать тебе, но сделаю это сейчас. Вот твой кулон. Я выкупил его». И я достал загодя приготовленный кулон, который она якобы украла. «А!» Черноволосый, юркий вихрь схватил кулон, завизжал, а потом обхватил меня всеми конечностями, повиснув на моей шее. «Мила, ты меня растерзаешь!» — смеялся я. Больше до утра особо поговорить не было времени. В плане секса лучше моей Милы женщины у меня еще не было. Пен слишком неопытно и угловато, Ольча позволяла себя любить, имея роскошное тело, Мила же любила сама, и в плане самоотдачи превосходила обеих. Я видел, что ей хорошо со мной, и это заводило сильнее, чем четвертый размер высокой и красивой груди Ольчи или идеально ровные аристократические ножки Пен. Измочаленный, но счастливый, я вышел на палубу, оставив в каюте не меньше измотанную спящую жену и столкнулся с таким же в конец заезженным Флинтом. Тот сидел на палубе и восстанавливал силы завтраком. «Мне того же самого!» — крикнул я поварихе. «Эх, и уезжать неохота, а надо. Сегодня смотр будет. Есть желание поучаствовать?» «Ты не опоздаешь?» — не ответил на вопрос я, раздумывая, а надо ли мне оно. «У меня тут яхта. Час хода по морю и час от берега до столицы», — отмахнулся он. «К обеду буду». «А что так далеко от моря столица? Могли бы и на берегу строиться», — заинтересовался я. «Столица королевства и была у моря. Но оно со временем отступило». «Это ж сколько времени прошло», — изумился я. «Лет 800 вроде. Да кто знает». «Почему вы не празднуете день основания столицы? Такой повод?» — спросил я. «А ведь это идея. Ты хорошую мысль мне подал», — взволновался король. «Можно даже не 800, а 1000. Круглое число. Кто там разбираться будет?» — — вспомнил я земные игры с датами юбилеев городов. «Это тоже можно обдумать. Ну давай, я пойду прощаться», — хлопнул по плечу меня Флинт. «Ульм, иди сюда», — позвал я капитана, когда король удалился. «Это секрет, но Гвенерею больше не трогай. Обращайся с ней как со знатной дамой и матроствуй, маг. Он охраняет ее». «Да понял я. Эх, как же я так облажался с наймом». «Не ругай себя. Все хорошо», — успокоил его я.